Перевод стиха. От Хрува, на мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брахма, ищут случая угодить богине процветания, но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. От Хрува, на мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брахма, ищут случая угодить богине процветания, но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. Смысл этих слов Сунити сводит к тому, что благословление, даруемое Верховной Личностью Бога, и благословление, даруемое полубогами, далеко не равнозначны. Глупцы утверждают, что кому бы ни поклонялся человек, результат будет одним и тем же. Однако это не соответствует действительности. В Бхагавадгите тоже говорится, что благо, даруемое полубогами, приходящие и прельщают только недалеких людей. Иначе говоря, полубоги не могут даровать вечного блаженства, поскольку сами принадлежат к бренному материальному миру, хотя и занимают в нем очень высокое положение. Лишь духовное благословение нетленно, как нетленна духовная душа. В Бхагавадгите также говорится, что полубогам поклоняются только люди, лишенные разума. Поэтому Сунити посоветовала сыну не пытаться умилостивить полубогов, чтобы облегчить свои страдания, а обратиться за помощью прямо к Верховной Личности Бога. Материальные богатства принадлежат Верховному Господу, и Он распределяет их с помощью своих различных энергий и в первую очередь с помощью богини процветания. Поэтому те, кто жаждет материального блага, стараются умилостивить богиню процветания и снискать ее благословленность. Богине процветания поклоняются высокопоставленные полубоги, но сама богиня процветания, Махалакшми, всегда старается доставить удовлетворение Верховной Личности Бога. Поэтому любой, кто начинает поклоняться Верховному Господу, сразу же получает благословение богини процветания. В тот период своей жизни Дхрува Махарадж стремился обрести материальное богатство, и его мать дала ему хороший совет, сказав, что даже если он хочет обрести материальное богатство, ему лучше поклоняться не полубогам, а Верховному Господу. Чистый преданный никогда не просит у Верховного Господа материальных благ. Однако, как утверждается в Бхагавадгите, благочестивые люди даже с материальными просьбами обращаются только к Господу. Те, кто обращается к Верховной Личности Бога в надежде получить что-либо материальное, благодаря общению с Верховным Господом, постепенно очищаются. В результате они избавляются от всех материальных желаний и начинают вести духовную жизнь. До тех пор, пока человек не поднимется на духовный уровень, он не сможет полностью избавиться от материальной скверны. Будучи дальновидной женщиной, Сунити, мать Дхрувы, посоветовала сыну поклоняться никому, кроме Верховного Господа. Она называет здесь Господа лотоса оким, падма палаша лоченам. Когда утомленный человек смотрит на лотос, всю его усталость как рукой снимает. Подобно этому, когда подавленный горем человек видит лотосный лик Верховного Господа, он забывает о своих несчастьях. Цветок лотоса является также одним из символов, который держит в руках Господь Вишну и богиня процветания. Те, кто поклоняются супружеской чете, богине процветания и Господу Вишну, ни в чем не знают нужды. Даже в материальных отношениях у них есть все. Господа иногда называют Шива Виримчина Нутам. Это значит, что даже Господь Шива и Господь Брахма в глубоком почтении склоняются к лотосным стопам Верховной Личности Бога Нараяны. Наньям тата падма паша палаша лочанат дагатхидам тимригьями канчана Йомригьяте хастагрихита падмая, триетараэр ангавим ригьяманая. От Хрува. На мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брахма, ищут случая угодить богине процветания. Но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. Омагианти мирандасья генанджана шалакая чакшурум миритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштам Сапитам Яна Бутали Суаям Рупакадамахьям Дадати Суападанутикам. Ванчакалпата Рубьяшча Крипасюкхугай Вача Патитанам Павайлим Йо Вайшнам Йоном Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Шри Гура Бхакта Бринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Сунити продолжает объяснять в Тхруве положение преданного служения и положение Господа. Также она начинает объяснять качество Господа и то благо, которое получает живое существо, встав на путь поклонения Кришне. Итак, мы вспомним, что вся ситуация происходит в Сатья-юге. И возникла конфликтная ситуация, и каким образом этот конфликт разрешается. Иногда люди думают, что Сатья-юга, как бы это такое время, когда нет проблем. Проблемы есть. Просто нет тупости и глупости. То есть тупость и глупость в человеческом сознании, как бы. То есть люди не так осквернены. Все те же самые проблемы, те же самые тройственные страдания. Адхьятмика, страдания, причиняемые умом, телом. Адхибаутика, страдания, причиняемые другими живыми существами. И адхидайвика, страдания, причиняемые силами природы. Все то же самое. Если бы мы с вами, допустим, сейчас попали вот в таком сознании, в каком мы сейчас, в Сатья-югу, то мы точно такие же дураки были бы. Мы бы отличались от людей только тем, может быть, это была бы прекрасная погода, может быть, было завались там бананов, кокосов и всего остального. Завались бы всего было. Но сознание наше таково, что мы не умеем правильно использовать ничего. То есть мы настолько осквернились, что суть уже даже не в ситуации. Поэтому мы видим, как люди едут даже на Багамские острова, где практически Сатья-юга. То есть природное положение Сатья-юга. Мы видим, как люди обладают очень здоровым телом, хорошим здоровьем. Мы видим даже людей, которые очень богаты и живут с хорошим здоровьем на Багамах. Ну что, не страдают. Смотрите, как они тупые и глупы. Смотрите, какое сильное осквернение, что когда приходят проблемы, они никогда не могут додуматься даже, как правильно их решить. Они не имеют даже ни малейших представлений, как устроен материальный мир, как устроено живое существо, что есть душа, что есть тело, как можно решить какую-то определенную конфликтную ситуацию внутри себя и вовне. Поэтому отличие этих юг связано не с тем, что меняется окружающая среда. Окружающая среда, естественно, будет меняться в соответствии с сознанием этих людей. Среда всегда будет давлеть. Как только сознание деградирует, живое существо будет помещаться в среду, которая может усиливать эту проблему, то есть вынуждать живое существо задумываться. И мы видим, когда человек совершает какие-то поступки, то реакции ведут к тому, что его проблемы усиливаются. Мы видим, как маленький ребенок, когда не слушается, отец или мать начинают его ограничивать. Что они начинают? В чем его ограничивают? В его желаниях, чувственных наслаждениях. Мы видим, что даже мать с отцом, любящая мать с отцом, начинает ограничивать своего ребенка в чувственных наслаждениях. Точно так же богиня процветания и Господь Нараян, отец и мать, они начинают ограничивать живое существо в чувственных наслаждениях, если оно непослушно. Мама делает это более мягче, она лишает мороженого, кино, там того, сего, будем говорить, материальных благ. Папа, он может всыпать. Но все это делается в таких любовных взаимоотношениях. Но в этот момент, когда ребенку ограничивают чувственные наслаждения и всыпают, естественно, он недоволен ни мамой, ни папой. Это естественно. Любого ребенка вы спросите, ты как сейчас, доволен? Ты соображаешь что-то возвышенное, все? Нет. В этот момент, как правило, он ропщет на судьбу, что у него такая мамаша и такой папаша. Но как только папа усаживает ребенка на колени, мама тут с мороженым бежит, включают ему мультики, потому что ребенок вел себя хорошо, как ребенок счастлив, и он думает, боже мой, какая удача, у меня такая мама вообще, все есть у ней, и такой папа, просто потрясающие личности. Мы видим, что этот процесс существует даже в жизни, мы имитируем взаимоотношения Кришны со своей супругой Радха Кришны или Лакшми Нарайна. Мы имитируем даже в своих взаимоотношениях со своими детьми, со своими сослуживцами, подчиненными и так далее. Потому что в нашей природе есть точно такое же проявление. Поэтому по отношению к живому существу проявляется та же тенденция, то есть те же законы срабатывают. Когда живое существо непослушно, то богиня процветания начинает ограничивать его процветание. То есть нету материальных средств. Куда бы ни дергалось живое существо, везде одни проблемы материальные. Мы видим, как сейчас, допустим, богиня процветания от многих так отворачивается. Как бы они ни крутились, что бы они ни делали, богиня процветания неблагосклонна. Почему? Потому что мать, она всегда говорит, я тоже тебе ничего не дам. Ты не слушаешься кого? Папу. Ты не слушаешься папу, поэтому я тоже тебе ничего не дам. Он говорит, ну как же, я же с тобой отношения наладил. Она говорит, ну и что? Ну и что, что ты со мной? Ты папу не слушаешься. Даже я слушаюсь папу. Что же говорить о тебе, когда я тебя и воспитываю, чтобы ты слушался папу? Потому что даже я всегда ищу момента, как бы ему услужить. Как бы сделать так, чтобы папа был доволен. Что же говорить о тебе, дорогой сын или дорогая дочь? Если я, держащая в руке лотос, всегда только и думаю, как бы услужить папе. Поэтому все мои взаимоотношения с тобой точно таковы же, что я только тебе даю что-то, если ты слушаешь папу. И отбираю только тогда, когда ты его не слушаешься. Ты пойми, что папа самый главный у нас. И ребенку тоже сложно понять. Сейчас, допустим, в семейных взаимоотношениях нету таких взаимоотношений. Мать, она как бы иногда настраивает против. Она говорит, ну наш отец, что ты не знаешь? Он? Очень часто мы видим, что за семьи такие. Какие семьи? Когда им надо, как они себя ведут. Или видим, что пап вообще нету. Точно так же и как бы безбожье, оно тоже такое, безотцовщина. Вот как говорят. Отец Небесный. Да, и безбожники это как бы те, которые тоже без Отца Небесного. Вот он говорит, Отец наш Небесный. Как сироты, которые полагаются сами на себя. Они никогда не полагаются на Кришну. А Кришна говорит, читаса сарва кармани маисян яси мадпара. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. И действуй под моим покровительством. Безотцовщина, у него нет ни отца, ни матери, или отца. Он не полагается ни на отца, не полагается ни на чье покровительство. Он полагается на кого? На себя. То есть его эгоистическая платформа еще больше возрастает. Такая сиротская потребность деятельности. Точно так же и человек, когда отрезаются эти как бы ветви генеалогии, то есть человек не знает, кто его отец, кто его мать. Он думает, что его бросили на произвол судьбы, Кришна бросил его, все, что ему своими руками все надо заработать. Все надо своим, ни на кого полагаться, кроме как на себя, на свое ложное эго. Я сам все вырву. Я вырву все. Я вырву все у этого, кто там есть, мой отец. Вы знаете, как обычно дети относятся к отцу, когда они вдруг как бы получают информацию, что он их бросил? Как они относятся? Агрессивно. И мы видим, как в этом мире многие люди, они ропчат. Они говорят, кто ваш Бог? Кто так? Что он для меня сделал? Когда мне было плохо? Сдал меня в детдом? Или что-то еще? Они все так настроены. Поэтому мы видим, что эта связь, она на самом деле... Вы сейчас думаете, что за параллели он проводит? На самом деле, таковы параллели жизни. И люди так агрессивно настроены. Мы видим огромное общество сирот. То есть они не знают, что у них отец есть небесный. У них даже вроде есть в жизни отец, но они не знают, кто истинный отец. Они не знают этого. Они знают, кто на самом деле о них заботится. Поэтому Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: я отец, дающий семя, и я кто? Мать. Потому что она из него исходит. Она исходит из него. Это женская потенция, потенция наслаждения. И становится его супругой, его вечной супругой. Итак, это положение рассматривается точно так же с позиции духовных взаимоотношений в духовном мире. Кришна имеет такое положение, поэтому и на земле эти взаимоотношения строятся таким же образом. То есть мужчина должен обладать качествами. И эти качества должны быть божественными. Он не должен быть Богом. Он должен обладать божественными качествами. Что такое божественные качества? Говорится, в качественном отношении каждое живое существо равно Кришне. А в количественном нет. И когда живое существо очищается, то оно точно так же привлекательно. Поэтому Шрила Прабхупада часто рассказывал, как ведическая литература говорит о том, что живое существо должно очиститься, проявить эти качества. Эти качества. И даже когда мы в семейной жизни видим как бы какие-то проблемы, это только потому, что не хватает качеств. Семья разваливается только по причине нехватки качеств. Потому что люди не стремятся воспринять друг друга с позиции качеств. Они стремятся воспринять друг друга с позиции тела. И поскольку они лишены знания, они думают, что красивое тело – это как бы наличие красивых качеств. Но на самом деле это такова иллюзия, поскольку человек, имеющий как бы большой капитал, он склонен транжирить. Он склонен транжирить. Поэтому люди, имеющие как бы хорошее внешнее положение, они его растранжиривают. И мы видим, когда кто-то имеет какую-то должность хорошую, имеет хорошее образование, имеет хорошую финансовую основу, имеет хорошую внешность, вы вообще много видите в ИСККОН богатых, красивых, и в прошлом как бы знаменитых личностей. Сумахатма Судурлабха. В основном такие вот, даже если мы сейчас вот даже в этот зал посмотрим, в основном мы далеко, далеко не красавцы, не богачи, даже не замминистры. Но про Госвами, про шесть Госвами говорят, они были несметно богаты. Они были из очень-очень-очень богатых семей. Очень-очень в административном положении, высокое положение занимали их родители, и они сами занимали. И они отказались. Вы представляете? Мы из очень-очень бедных семей. Из очень-очень-очень неуважаемых. Вы знаете, да, что Госвами были потрясающе красивыми личностями? Вы читали об этом, что они все внешне, все шесть Госвами были красивы. Тело даже у них было красивейшее. Они были очень красивы. Очень красивы. Они не были такими какими-то калеками, какими-то там такими У них не было прыщей на лице куча, так сказать, знаете. Нос у них не был, как слива, там, маленькие глаза глубоко посаженные на затылке. Или что-то наоборот. Они не были такими толстыми, горбатыми какими-то, там, с такой рукой, калики. Они не были каликами. Калеками. Слово калека от калика происходит. Кали, влияние кали. То есть греховная жизнь, материальные желания приведли, что мы калика. Поэтому в Индии говорят уродов, вот у всяких, их называют так, калики. И поэтому в русском языке есть слово калека. Это значит материалистичная личность, греховная, которой кали поклонялась только всегда. Как под влиянием кали находится. В прошлом как бы все это остальное. Итак, мы видим, что вся эта как бы проекция проецируется в то, что мы качественно ищем. Качества, связанные с определенными ценностями. И вот Прабхупада пишет такую как бы книгу, книжку маленькую, или как бы такую работу. 26 качеств вайшнава. Качества вайшнава. Не просто, что как бы иногда материальные качества путают с вайшнавскими качествами. Эти качества проявляются только потому, что человек предан Кришне. Эти качества проявляются не потому, что он предан жене, обществу там или чему-то. Потому что эти качества проистекают от преданности Кришне. И эти качества становятся привлекательными. То есть в обществе как бы проявляется желание у разумных людей, которые видят эти качества, как бы, они, у них появляется желание как-то услужить, как бы что-то делать. Вот как здесь говорится, что богиня процветания, держащая лотос, всегда готова услужить верховной личности Бога. Почему? Потому что качество. Качество Кришны. Кришна, его качество, его тело, его действия, его атрибуты, его окружение не отличны от него самого. Это как бы проявление единства, и в то же время различия существуют. Итак, чтобы понять, каким образом действовать в преданном служении, или как вот свою жизнь построить, даже не только в преданном служении, здесь говорится, что не очень далекие люди поклоняются полубогам. Полубогам. А вы знаете, вот люди, допустим, всякие амулеты, атрибуты носят, на самом деле это поклонение полубогам. Люди даже не знают об этом. Это поклонение полубогам. Это является поклонением полубогам. Все эти камни какие-то, какие-то амулеты, все это поклонение полубогам. Как бы вера в этих полубогов. И Кришна говорит, не очень далекие, неразумные люди. Неразумные, он так аккуратно говорит, потому что на самом деле там описывается мутхи. Недалекие, неразумные. Мутхи, то есть практически ослами он их называет. Они поклоняются полубогам, имея материальные желания. Вот как вы думаете, ходить к экстрасенсам, это кому поклонение? А? Ну кто думает? А? Духом. Это вообще невежество на самом деле. Это невежество. Походить к всяким к знахарям и все остальное. Это поклонение полубогам и духам. Поклонение предкам, поклонение полубогам. И вот люди ходят к всяким астрологам, там, к этим. Все это на самом деле является поклонением полубогам. Это поклонение полубогам. Даже когда мы не до конца как бы осведомлены в аюрведических принципах, то мы можем на самом деле поклоняться полубогам. И Кришна говорит, те, кто начинают поклоняться полубогам, если они, так сказать, не очень разумны, то Кришна их тоже не беспокоит. Он говорит, я даже укрепляю их веру, усиливаю эту веру полубогов. Зачем? Кто знает, почему Кришна это делает? Почему он усиливает их веру? А? Кто знает? Почему Кришна? Там Прабхупада пишет в комментариях в Бхагавад Гите. Постепенность. А в чем постепенность проистекает? Они, естественно, будут разочарованы. Они будут разочарованы. Но поскольку полубоги, они все являются преданными Господу, то если они будут проявлять эту укрепленную преданность, то эти полубоги могут даровать им что? Преданное служение Кришне. Если они станут просто колоссально преданными, полностью предадутся полубогу какому-то, полубог может дать им зачатки преданного служения, поскольку все полубоги являются вайшнавами. И есть вот одна история, как вот Брихат Бхагаватамрите, как Гоп Кумару был просто шудрой, никаким браманом, просто шудрой, и был очень греховен. Был очень греховен. И он был очень искренен, такой простодушный. Как-то от одного брахмана он узнал о том, что можно поклоняться олицетворенному вожделению. И если поклоняться олицетворенному вожделению с верой и преданностью, то он может снискать милость вожделения и получить много женщин, много денег и чувственных наслаждений. И он был просто шудрой, греховная личность. Практически все хотят чувственных наслаждений. Денег, женщин, там женщины, мужчин хотят денег, красивой одежды и так далее. В общем, обычные желания самой греховной личности многие. И он, у него была склонность принимать авторитетов. Единственное качество у него было. И этот брахман ему сказал: иди вот в этот храм, и там есть божество Камаки Деви. Это олицетворенное вожделение, одно из экспансий Дурги. Камака Деви, то есть вожделение, олицетворенное вожделение. И если ты будешь все правила предписания выполнять, то все чувственные наслаждения у тебя появятся, и ты будешь наслаждаться просто до смерти. И там он что-то ему обещал, что даже если ты будешь стариком, у тебя там вся потенция сохранится и все остальное. И он так привлеченный как бы вот этими мотивами, желаниями, он стал поклоняться Камаке Деви. И он поклонялся так здорово, что он не пропускал ни одного арати, ни одного жертвоприношения вообще. Вот как, сколько там какие-то правила были, он идеально следовал. И постепенно, поскольку он идеально следовал, вера его, сначала как долг просто, такое желание сильное было. И поскольку сильные желания, они ему заставляли, естественно, ему сказали, что все это исполнится, если ты будешь строго следовать. А желания-то были сильные. Вот как вот человек в очереди стоит 3 часа. Такое сильное желание заставляет его стоять в очереди 3 часа, 4 часа. Даже если скажут: вы извините, как бы сегодня в очередь запишитесь, а завтра еще будете стоять. Даже если его не предупредили, если у него такое сильное желание это приобрести, он запишет. Помните, как раньше за машинами стояли, вот лет 20? Годами стояли в очереди за машинами. Там. И люди говорили: там, какая у тебя очередь? Там, 40-я. Знаете, да, слышали? Кто помнит? Вот? Молодые, да не помнят. Старики, да помнят, наверное. Кому за, наверное, помню. И вот, то есть такое горячее желание этого престижа машины, и тоже люди так стояли, даже их перекидывали там мошенничали, и они все равно стояли, то есть все равно строго следовали как бы своему желанию. И также он, такое сильное желание вынудило его следовать, но материальное желание, и оно вынудило его следовать всем правилам предписания. И вот он следовал, и Камака Деви была им очень довольна. Ну что так, как он следовал, никто не следовал. То есть такое у него было вожделение, что просто кошмар. Что это вожделение вынудило его так идеально всему следовать. Вы ничего не понимаете? Такое сильное желание у него было. Если мы по Кришне, это не... Вот вы знаете, в Гайдре Ом Кама Девая. Он тоже кто? Повелитель вожделения. Камадева он, повелитель вожделения. И мы тоже поклоняемся ему как повелителю вожделения. И вот здесь как раз говорится, что даже если у человека есть материальные желания, если сильные материальные желания, то он говорит: тем более надо Кришне поклоняться. Ты тогда так строго всему следовать можешь и все остальное. И постепенно в этом поклонении, поскольку он камадевая, что он это вожделение? Трансформирует. Паринама называется. Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Как это материальное вожделение постепенно трансформируется в привязанность, то есть материальные привязанности постепенно трансформируются в привязанность к Кришне. Юкта Вайрагья. То есть привязанность к Кришне растет, а Вайрагья по отношению материальных, Вайрагья что? Отречение увеличивается. То есть не так, что отречение увеличивается, и поэтому растет привязанность к Кришне. Все наоборот. Растет привязанность к Кришне, поэтому уменьшается вожделение. Вы поняли? Уясните все это точно себе. Каждый ходит и страдает от своего вожделения. Ой, у меня вожделение, ой, я не могу, ой, да то. Как и все свои силы бросают, чтобы сражаться с вожделением. Вожделение непобедимо. Запомните это. Кришна говорит: всепожирающее, никогда не удовлетворенное вожделение. Его невозможно победить. И если человек начинает сражаться с вожделением, вот какими другими способами, если он не знает, что есть Камадева, то есть повелитель вожделения, то ему невозможно победить его. Оно всегда его победит. И вот Гопкумар, он начал поклоняться вожделению, и так был успешен, такое было сильное оно, что Камадеве, увидев, что у нее такой преданный, просто потрясающий, она проявилась ночью во сне перед ним и сказала: «Ну ты даешь, я потрясена, вот это да, ничего ты что такое творил-то, что ты прямо даже остановиться не можешь, уж с каких я видела жадных там всяких, никто даже следовать этому не может. Ты что, правда так хочешь наслаждаться?» Он говорит: «Да, я так страдаю, это я хочу наслаждаться, у меня ничего и так нету». У него ничего не было, он был бедный, он так завидовал всем. И как бы эта зависть, вот это вот желание, оно вынудило его так действовать. И она сказала: «Хорошо, я тебе еще даю мантру одну». И дала ему мантру, Камадеви, Дурга. За то, что он поклонялся, так ей здорово, она дала ему мантру. Она ему дала мантру, через которую он мог раскрыть преданное служение Кришне. Вот это о чем говорит Кришна, что когда кто-то поклоняется полубогам, и если он поклоняется этому полубогу по всем строгим правилам и так сильно, то я усиливаю его желание. Потому что полубог, как бы видя такое устремление, он может дать ему преданность. Преданность кому? Не себе. Как бы переориентировать Кришну, на Кришну. И вот Камакадеви дала Гопкумару мантру, и Гопкумар с верой и правдой стал эту мантру повторять. И эта мантра постепенно начала его очищать. Очищать, очищать. Смотрите, вожделению поклонялся, и как постепенно он начал подниматься. И так дальше там начинается вся эта история. Чему я это говорю? Что здесь мать Сунити, она предлагает Хруви действовать с верой. С верой и преданностью действует. Даже если у него есть материальные желания. Он должен прибегнуть к этому сильному желанию удовлетворить Кришну. Тогда все его желания исполнятся. Чтобы удовлетворить Кришну, говорится, нет иного сейчас пути. Нет иного пути. Какой? Харинама. Харинама Санкиртана Ягья. Бхакти-йога. Бхакти-йога. И есть две категории преданных, совершающие преданное служение. Одни называются сакамы, а другие ништхамы. Кто такие сакамы? Сакамы. Кто знает? Те, кто стремится наслаждаться плодами своего преданного служения. Хотя бы даже частично. И ништхамы – это те, кто не желают наслаждаться плодами, а желают эти плоды отдавать Кришне. Они хотят наслаждать Кришну. И вот как сакамы постепенно превращаются в ништхамы. Поэтому есть две деятельности. Первое – это когда преданный делает то, что он хочет для Кришны, и потом он начинает делать то, что Кришна хочет, чтобы он делал. Как вы думаете, какая платформа выше? Итак, сакама превращается в ништхаму. Ништха, то есть ништха означает устойчивость по отношению к чувственным наслаждениям. То есть устойчивый в каком плане? Что? Не пользуется этими чувственными наслаждениями. Постепенно он превращается в привязанность, вот это к Кришне. И эта привязанность к Кришне вытесняет привязанность к материи, к чувственным наслаждениям. Таково положение преданного служения. И человек постепенно так продвигается. Поэтому чем человек строже следует правилам предписания преданного служения, что означает? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасеваям. Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атмани Веданам. Это из 11 песни Шримад Бхагаватам. Прохлада Махарадж говорит этот стих. Видите, как в стихе есть все. Если мы там перечисляем, как, допустим, вспоминаем, там, какой, куда, то есть стих, который полностью в рифму действует. Шраванам Киртанам Вишнок Смаранам Падасаваям Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атмани Веданам. Это стих, где перечислены все 9 форм преданного служения. Дальше в Падма-Пуране, сейчас мы говорим об Харинама Санкиртане, о повторении с Харе Кришна Махамантры. И там говорится, что если человек повторяет Брахма Мухурту, святое имя, то есть если он совершает эту джапу-медитацию до 5 часов утра обязательно, до 5, там говорится намапаратха юктанам, то есть если он повторяет святое имя даже с оскорблениями, но повторяет их в ранние часы и стремится просто правильно произносить, хотя у него сердце переполнено вожделением, ум переполнен вожделением, но просто старается в ранние часы повторять до 5 утра намапаратха юктанам, то есть это если даже человек испытывает всевозможные привязанности и говорит и повторяет святое имя с оскорблениями. А дальше там в Падма Пуране Кришна он объясняет, что даже если человек повторяет это святое имя с этими материальными желаниями, со всеми этими проблемами, наман ева харан тягам, то есть он постепенно избавляется от материальных привязанностей. Авишранти праюктанам, это означает, что человек должен ни в коем случае не должен прервать этого утреннего раннего, если даже у него куча проблем. И тогда говорится авишранти каранича, то есть он избавится от всех привязанностей все равно. То есть таково положение даже раннего часа. То уже положение как бы и махамантры, и раннего часа. Конечно, сама махамантра важна, но ранний час это как бы настолько укрепляет и настолько освобождает от этих последствий. Почему мы испытываем проблемы в повторении святого имени? Сердце оскверненное. И вот это состояние как бы осквернения особо чувствуется после 5 утра. Вот почему наша джапа после 5 утра становится еще более тяжелой. А в ранние часы мы как бы спать просто хотим. Но материальные желания как бы вот как бы. Почему сон наваливается? Защитная реакция происходит. Как бы в этот момент наше вожделение беззащитно. Поэтому как бы защищаться, чтобы как-то защититься? Сон наваливается. Тамагуна она защищает тамагуна. Все равно не пойму. Ну и что, что сейчас желаний нету каких-то сильных? Зато и спать. Вот раз нет желаний, значит надо спать. Если нет материальных желаний, надо спать. Представляете, как срабатывает эта система? То есть, когда у меня есть желания сильные, неважно, какие духовные или материальные, я же не сплю. Вы замечали, да? Когда есть желание, то есть желание нас вынуждает не спать. Там что-то ляжешь, бум-бум-бум-бум-бум. Лежит, поворачивается сбоку на бок. Ему говорят, ты что же сутками не спишь? Он говорит, не буду спать, все. Желание, обуреваемое желание, гуна страсти. И уже примеси гуны страсти начинаются в 5 часов утра. Уже примеси. И поэтому в сердце беспокойство начинается. Ум начинает бегать. Поэтому, когда человек читает в 5 часов утра джапу, после 5, или вот в 5 он начал читать джапу, он может видеть, как в его уме начинается ум туда-сюда, туда-сюда. До 5 он только сон. Он постоянно с сном борется. Потому что желание еще так не сильно. А как бы духовных желаний еще сильно. Понятно, материальных нет. Ну и духовных нет. Поэтому человек клюет. Но если человек, у него же есть фактор какой? Разум. И он говорит, разум, победи разум. Многоветвисть разум того, кто нерешителен. Он должен решительно это сделать. То есть, да, может быть, у меня нету сейчас духовных желаний, но я хочу их получить. И он начинает, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И если человек так действует до 5 утра, то несомненно, даже если он вообще скверная личность, там так, это будет настолько бурный процесс очищения. Поэтому Шрила Прабхупада рекомендовал, и сам Кришна рекомендовал это всем, что самое важное – это научиться прочитывать джапу в ранние часы. В 5 часов начинает, это гуна благости в 5 часов, но она не бывает чистой, примеси всевозможные. Самая чистая гуна благости – это Брахма Мухурта. Какая только есть в материальном мире самая чистая атмосфера, когда ум не беспокоится, когда все. Это вот это время. Поэтому говорится, что самое эффективное чтение это в это время. Посмотрите, даже когда чуть-чуть света появляется, у человека сразу проблемы начинаются. Свет подразумевает активную деятельность. И как только чуть-чуть света появляется, или даже время, мы даже знаем потенцию время. Что такое Брахма Мухурта? Это солнце? Это время. это время. А Солнце и Луна это как стрелка, одна минутная, другая часовая. И вот когда это движение происходит, у нас внутри есть, Прабхупада описывает, внутренний будильник материальный, и также есть у нас внутренний будильник какой? Духовный. Мы уже там так его забросили, что он даже там не работает уже, мы даже не слышим, все время по нему бьем. Он только что-то по нему. А вот этот материальный будильник, то есть время, которое отводится нам для нашего вожделения, для наших всяких привязанностей, семейных, там все, телесных обязанностей. Вот тут мы следим очень здорово. Очень здорово следим. Но тот внутренний будильник, то есть духовной жизни, как бы все время там время, то есть стрелки, то есть стрелки минутной нету, то часовой нету. То она все время, мы говорим, вот сломался, что-то не вижу, не слышу, звонок плохой, не будет. Но как материальные желания, тут сразу подпрыгнет, сразу побежит, каждая минута дорога, сразу время учитывается. Итак, если мы действуем в таком направлении, то есть правильно, то есть понимаем, что да, это так, есть это описано, у нас есть вера, что если Кришна говорит, так все действует. И вы можете видеть, что люди, которые повторяют святое имя в брахма-мухурту, они, как правило, быстрее прогрессируют. Они быстрее прогрессируют. Единственное, в чем их задача, это постараться как бы прогрессировать в повторении постоянном в это время. То есть непрерывно это делать. Тогда это будет очень, очень эффективно. Очень эффективно. Люди как бы постепенно расхолаживаются, начинают повторять святое имя там днем, вечером, иногда там перед сном, иногда они долги делают там на следующий день. И это всегда усугубляет это положение. То есть процесс очищения ухудшается, эффект уменьшается всегда. Особенно такое раннее повторение, оно вызвано влиянием гун материальной природы, как бы такое, вернее, не вызвано влиянием гун материальной природы, когда очень крепкий разум. Поэтому Кришна говорит, многоветвист разум того, кто нерешителен. То есть человек решительно не может действовать. Вот все же знают, что надо утром повторять, что это лучше, а решиться на это не могут. Потому что когда надо вставать, или даже когда надо ложиться, для того, чтобы встать рано, человек должен лечь рано. Он это понимает. И каждый раз, когда он ложится поздно, он уже может полностью поставить крест на своем раннем подъеме. Поэтому тут больше как бы искусство не подъема, а искусство чего? Отбоя. Отбоя. Человек больше не умеет, не то чтобы он не умеет подниматься, он не умеет ложиться вовремя. Почему? Потому что тамагуна. Вечер – это тамагуна. И в тамагуне мозги плохо работают. Вот почему человек говорит, да ничего, сегодня в 12 лягу, все равно завтра в 3 встану. Такова иллюзия. То есть это самый толстый слой. Да. Самый толстый слой это. Вечером. Поэтому всегда вечером, как говорят, вот в народе, вы знаете, да, всегда никаких задач не решали вечером. Никогда. Солнце закатилось или к вечеру все, они сразу откладывают все дела. Да ну как же там, да, что сейчас-то? Он говорит, нет. Утро вечера мудренее. Мудрость. Не то, что оно умнее там или как. Мудрость, то есть платформа разума. И говорится, что разум очень силен утром. Вечером разум очень слабый, поэтому человек вечерние какие-то решения принимает, они всегда будут неправильны. Поэтому люди вот в природе, когда они же, там никто же до 11 часов, не там, не до 12, до часу ночи, никто не блуждал. Никогда никто не блуждал. Все люди действовали в этом направлении. Они знали, что придется рано вставать. Раннее солнце, какое солнце раннее? Как вы думаете, летом солнце раннее? Во сколько его расцветает летом? Какой в 6, шутишь что ли? Ты, видать, давно не вставал. Давно, давненько не вставал. 6 часов, говорит, солнце встает летом. Для вас, может быть, в 6 часов оно встает. И иногда люди думают, вот солнце, оно встало или там не встало. Но мы живем в соответствии с временем Вриндавана. Поэтому для нас солнце, оно не имеет какой-то роли. Вот здесь. Вот почему я сказал, есть внешний будильник и есть внутренний, есть внешние стрелки, есть. Во Вриндаване солнце все нормально. Оно двигается как надо. Там нету прошлого, настоящего, будущего. Там все настоящее. И такое трансцендентное еще настоящее. Там всегда все происходит в одно время. И вот это есть такое понятие. Ашта, Калия, Лила. Эти 8 отрезков времени в сутках Вриндавана. Поэтому где бы мы ни были, мы действуем в царстве.